«Не совсем», — раздался мужской голос со стороны. Лориан инстинктивно сжал кулаки и медленно повернулся в сторону, откуда раздался голос. На огромной великолепной кровати с расслабленным видом лежал Клауд. «Почему он здесь?» Фрилит решила позвать их обоих, намереваясь что-то им поручить, не похоже. Он не держит в руках ни одного документа. В таком случае, почему он оказался тут и почему он лежит на ее кровати? Разум Лориана переполнился сомнениями, отчего остался стоять на месте с раскрытым ртом. Клауд, устав наблюдать за удивлением героя королевства Карта, закатил глаза. «Ладно, хватит уже так на меня смотреть, говори, ты ведь не для этого сюда пришел? Почему ты здесь? Разве это не покой, Фрилит? Ты так рвался сюда, чтобы спросить именно это? Что? Как ты вообще об этом мог подумать? Я... Хватит! Перестань кричать! Я устала и у меня от твоего голоса в голове звенеть начало!» Прервала Лориана, Фрилит. Увидев, как девушка нахмурилась и потерла переносицу, Лориан поспешил извиниться. «Ах, прошу прощения! Я только сейчас обратил внимание, но у тебя под глазами небольшие темные круги. Похоже, ты плохо спала. Мне кажется, тебе стоит немного уменьшить свою нагрузку». «Верно, я плохо выспалась, но не из-за работы». «Да», — приподнял Лориан бровь. В это же время Клауд встал с кровати, подошел к Фрилит и взглянул на ее лицо. «Действительно, у тебя под глазами довольно большие темные круги. Настолько большие, что не будет удивительным, если ты вскоре умрешь от переутомления. И кого я должна в этом винить?» Вздохнув, недовольно ответила девушка. «Я могу помассировать твои плечи, это не помешало бы». Клауд положил руки на плечи Фрилит и начал массировать их. «Хэймэм, твои мышцы перенапряжены, знала, когда ты делала растяжку в последний раз. Не думаю, что сейчас мне есть необходимость в ней». «Возможно». Фрилит и Клауд начали общаться между собой, совершенно не обращая на Лориана никакого внимания. Это было довольно грубо, но он не стал вмешиваться. По какой-то причине ему показалось, что между ним и этими двумя появилась непреодолимая стена. Стена столь прочная, что ему никогда не сломать ее. Стена столь длинная, что ему никогда не обойти ее. Стена столь высокая, что ему никогда не перепрыгнуть ее. Что-то здесь было не так. Ощущая съедающее его необъяснимое беспокойство, Лориан своим взглядом принялся бешено осматривать комнату Фрилит. Вскоре его глаза остановились на широкой кровати, точнее, на подушке. Их было две. Нет, его взгляд затуманился. Покрывшись холодным потом и чуть не упав в обморок, Лориан чудом устоял на ногах. Том 1, глава 188, последствия, 6. Поскольку Фрилит, герой империи, вполне очевидно, что обустройство ее покоев будет значительно лучше, чем у остальных. По этой же причине не было ничего удивительного в том, что ее кровать была огромной. Вполне вероятно, что наличие второй подушки обусловлено лишь тем, чтобы ее кровать не выглядела слишком пустой. Однако Лориан почему-то не мог заставить себя принять эти объяснения. Затем он вспомнил проявляемую Фрилит благосклонность по отношению к Клауду. «Вы может ли быть так?» Он не хотел спрашивать. Он боялся услышать ответ. Тем не менее, он должен был узнать наверняка. «Неужели вы делите между собой ночи?» Глаза двух перед ним людей остановились на нем. Она должна разозлиться. Она обязана нахмурить свой прекрасный лоб и спросить меня, как я посмел оскорбить ее, выжидающе подумал Лориан. Однако реальность оказалась иной. «Верно», — ответила Фрилит, не меняя выражения лица. Ее тон голоса звучал так, словно она говорила самую очевидную в мире вещь. Брови Лориана дернулись. «Че что, Фрилит, ты осознаешь ли ты, на какой вопрос сейчас ответила?» «Да, осознаешь ты, хоть понимаешь, что натворила. У Фрилит есть все. Одна из самых влиятельных семей на всем континенте. Невероятная власть, бесконечные богатства, огромная сила. Она словно редчайший цветок, растущий лишь на склонах самых высоких гор. Цветок, который никому не по силам сорвать». Лориан понимал, что заполучить ее себе будет очень тяжело. Не было бы удивительным, если у него это так и не выйдет. Но никогда он и подумать не мог, что она попадет в чьи-то еще руки, и особенно в руки самого ненавистного ему человека. Неописуемое чувство гнева и обиды заполонило разум героя королевства Карта. В это же время, глядя на застывшего перед ней человека, Фрилит немного недоуменно наклонила голову. Что такого странного в том, чтобы проводить совместные ночи со своим женихом? Женихом. Лориан оказался шокирован. Ее слова могли значить только одно – помолвка. Однако, Подобное событие у аристократии не может быть решено индивидуальной волей двоих влюбленных. Узнать и брак, связь семей. Вот почему в первую очередь для этого необходимо получить согласие главы семьи. Никогда ее отец не одобрит этот союз. Не так давно Лориан отправлял письмо главе семьи Пердиак с просьбой одобрить брак между ним и Фрилит. Он с нетерпением ждал положительного решения, но в конце концов, ответ так и не поступил. Лишь через некоторое время ему, хоть и с некоторым трудом, удалось выяснить, что его письмо было сразу же сожжено, как только герцог прочел его. Тогда это лишь немного насторожило Лориана, но теперь, не одобрит ведь так, может быть, они оба герои, но по происхождению Клауд, простолюдин. Между Фрилит и этим уродцем разница, как между небом и землей. Просто невозможно, чтобы герцог одобрил такой союз. Чем больше Лориан рассуждал об этом, тем тяжелее ему было поверить в реальность происходящего. Он дал свое согласие, злость. Почему? Ведь он, в отличие от Клауда, не только герой, но и член королевской семьи. Почему он, а не я? Спросил Лориан, старательно подавляя впервые возникшие к него чувства неполноценности. Бровь Фрилит слегка дернулась. Что? Я спросил, почему ты выбрала это ничтожество, а не меня? Не в силах больше терпеть Лориан, перейдя на крик, продолжил. Я познакомился с тобой задолго до него. Я первым осознал твою красоту. Это я первым столкнулся с твоим упрямством. Сначала это была лишь небольшая привязанность к тебе, но затем она переросла в нечто большее. Хватит. Фрилит резко прервала не собирающегося останавливаться Лориана. Лишь только после того, как холодный голос достиг его ушей, он понял, что позволил своим эмоциям взять над ним вверх. Поэтому он опустил взгляд вниз и поспешно прикрыл рот рукою, но сказанного не воротишь, уже было слишком поздно. Осторожно он поднял голову и посмотрел на Фрилит. Как и ожидалось, теперь на ее лице легко читалось некоторое презрение по отношению к нему. Я догадывалась, что у тебя ко мне есть чувства, но чтобы до такой степени. А нет-нет, Лориан предпринял попытку объясниться, но Фрилит вновь прервала. Скажу прямо, ты меня нисколько не интересуешь. Ни душой, ни телом. Хотя в прошлом она была вынуждена поглядывать за ним, как за героем. Ей приходилось следить, чтобы Лориан не совершил поистине злое деяние или случайно не погиб, ради клятвы. Но теперь нужда в этом отпала, по вине как Лориана, так и Гиса. Настоящий Клауд покончил с собою, призвав на замену душу другого человека. Цепляться за клятву больше нет никакого смысла. Вот почему Фрилит больше не видела ни капли ценности ни в Гисе, ни в Лориане. «Меня никогда не сможет заинтересовать в себе настолько отвратительный человек, пустая оболочка, поглощенная завистью. Очень жаль, что кто-то вроде тебя стал героем. Из давно собранных докладов было известно, что Гису доставляет наслаждение присваивать чужих женщин себе. Если подкуп или шантаж не помогали, он не брезговал применять насилие. Его нисколько не заботило будущее разрушенных им семей. Наоборот, он с упоением наблюдал за процессом уничтожения некогда крепких уз между людьми. Лориан жаждал силы и власти. Несогласных с ним часто находили убитыми или, если тайное убийство было затруднено, этих людей обвиняли в несуществующих преступлениях, а затем прилюдно казнили. Даже его собственные подчиненные не были в безопасности. Стоило хоть кому-нибудь отрастить себе небольшие клыки, как их судьба становилась предрешена. Но, несмотря на все это, никто не останавливал их, никто не мог, потому что они оба – герои, потому что они необходимы для победы над королем демонов, чтобы спасти все человечество. По этой причине император и папа церкви оставляли без внимания совершаемые ими грехи. Фрилит и сама под предлогом клятвы пропускала мимо глаз их злодеяния. Каждый раз она ощущала отвращение к собственному лицемерию наряду с поглощающим ее разум злостью на саму себя из-за необходимости в этом. Подобная одержимость пугает и отталкивает. Во время их встреч Лориан всегда пытался сблизиться с ней, демонстрируя один знак внимания за другим. Но во время его сладострастных речей у Фрилит возникало чувство, будто по всему ее телу бегают зловонные паразиты. Отвратительно. Лишь это чувство было в разуме Фрилит всякий раз, когда ей приходилось вести дела с Лорианом. Порой у нее даже возникало желание разрезать паразита перед ней надвое своим фамильным двуручным мечом, но, помня о клятве, Фрилит никогда не поддавалась порыву эмоций внутри себя, потому что судьба Лориана уже давно была предрешена. Оставлять непослушного, кидающегося на всех пса в живых после окончания охоты, империя, третья сторона или она сама. После победы над королем демонов Лориан, вне всяких сомнений, будет убит. Однако перед своей смертью он обязан выполнить возложенную на него задачу, позволить ему умереть до того, как главная цель побеждена. Нет, он должен осознать, каково это, лишиться всего. Поступить иначе было бы оскорблением для его жертв. Поэтому Фрилит в очередной раз поглотила возникшие внутри нее импульсы, сложив дрожащие от гнева пальцы рук вместе. Она тяжелым тоном предупредила Лориана: «Проваливай и больше не смей появляться перед моими глазами. Забудь обо мне, сотри мое существование из своей памяти». С этими словами Фрилит отвернулась от мужчины перед ней в сторону. Фрилит, Лориан не мог оставить все как есть. Если он сейчас уйдет, то между ними и в самом деле все будет кончено. Инстинктивно он потянулся к Фрилит, но на полпути его схватила другая рука. «Клауд, тебе следует остановиться». «Что? Не стоит рыть себе яму еще глубже. Лучше просто уходи». Взгляд, словно он был самым жалким человеком на свете. Лориан оскалился. «Из чего это вдруг тебя начало волновать, как я выгляжу? А, меня и не волнует, если только человек, к которому ты тянешь свою руку, не моя женщина». «Моя женщина». Услышав эти вопиющие для себя слова, Лориан вспылил. «Чтобы червь вроде тебя». Герой королевства Карта потянулся к поясу, но, к сожалению, он пришел сюда без оружия, поэтому его движения выглядели немного нелепо. Активировав знак Агра, Клауд, не сдерживаясь, ударил Лориана в живот. Бам! Ух! Неожиданное, словно удар огромного тупого оружия, атака. Кроме того, прямо сейчас на Лориане не было доспехов. Его высококачественная повседневная одежда может в некоторой степени защитить от легких порезов, но не от такого удара. Щелк! Ребра Лориана с улавливаемым хрустом надломились. От резко возникшей боли он наклонился вперед, чем Клауд сразу же воспользовался, схватив его за шею. Удерживая Лориана за шею, Клауд шагнул вперед, отчего у героя королевства Карты не осталось выбора, кроме как в такт отшагать назад, чтобы окончательно не лишиться контроля над ситуацией. Стук. Вскоре Лориан оказался прижат к стене. Сволочь. Сильно покраснев, Лориан попытался ударить Клауда в ответ. Может быть, сейчас у него и не было с собой оружия, но он изучал боевые искусства. Противник прямо перед ним, он удерживает его шею, а потому не способен должным образом уклониться от атак. Клауд, конечно, все еще может увернуться от его атаки, но только в том случае, если отпустит его шею. Не самый плохой вариант. Однако еще до того, как Лориан принял решение действовать, Клауд ударил его вновь. Бам! Ах! В этот раз раздавшийся звук удара был заметно громче предыдущего. Ребра Лориана едва выдержали вторую атаку. Теперь стоит лишь слегка толкнуть его в грудь, как кости его ребер могут сломаться и пронзить легкие. Клауд положил ладонь на грудь Лориана и немного толкнул руку вперед. Мгновенно ужасная, просто неописуемая боль пронзила героя королевства Карта. А-а-а! Не в силах выдержать раздавшуюся боль, Лориан истошно закричал. Для героя, что к этому времени уже должен был сразить не одну тысячу врагов, его крик выглядел неприглядно. Однако это была естественная для него реакция, потому что Лориан не привык к боли. С самого своего рождения его показатель выносливости был выше, чем у всех остальных. Он редко получал серьезные травмы, поскольку, используя королевские связи и деньги, всегда носил превосходные для своего уровня доспехи. Лориан был крепким, но непривычным к боли. К сожалению для него, Клауда это совершенно не волновало. На покое Фрилит была наложена магия подавления шума, поэтому никто не придет на помощь Лориану. Постепенно, наблюдая за мучившимся от боли мужчины перед ним, Клауд начал сжимать удерживающую шею руку. 100 н. Не имея возможности вдохнуть, Лориан не мог выдавить даже одно слово. Лишь только после того, как его глаза от удушья начали закатываться, Клауд отпустил его. Ха-ха-ха-ха. Упав на руки, Лориан тяжело откашлялся и начал жадно глотать воздух ртом. Но стоило ему только начать это делать, как острая боль в легких вновь эхом отдалась по всему его телу, вынуждая его усилием воли сдерживать позывы тела вдохнуть как можно больше воздуха. Клауд присел перед ним на корточки и, глядя ему прямо в глаза, произнес: «Выметайся, если не хочешь умереть». Лориан в гневе закусил губу, но не стал сопротивляться дальше. Медленно, кряхтя от боли, он встал на ноги и покинул покой Фрилит. Как только он ушел, Фрилит вздохнула, словно отпуская копившееся внутри нее раздражение. Через пару минут молчания, она нежно поцеловала меня в щеку и попросила оставить ее на некоторое время одну. Кивнув, я вышел из ее покоев и направился к себе, но, Внутри меня ждал неожиданный гость, Лорин. Она сидела на моей кровати, тупо уставившись в пол. При этом на ней по-прежнему была довольно широкая не то шуба, не то балахон. Несколько дней назад она сказала мне, что сама придет ко мне. И, кажется, этот момент настал. Услышав мой голос, она молча встала и направилась ко мне. Ее поведение было слишком странным. Не говоря ни слова, она просто медленно приближалась ко мне. Тем не менее, я терпеливо ждал, пока она подойдет ко мне. Вскоре она встала напротив меня и я тут же уловил исходивший от нее резкий запах крови. Почему от нее пахнет кровью? Этот вопрос исчез из моего разума, как только Лорин скинула свою шубу на пол. Из одежды на ней осталось лишь нижнее белье. Ее белый бюстгальтер почти весь был пропитан кровью, а ее живот небольшим холмом выступал вперед. Прямо сейчас этот холм все еще небольшой, но не было никаких сомнений, что он мог значить. «Клауд!» — позвала меня Лорин. В тоне ее голоса не было слышно привычной мне горделивой женщины. Скорее она говорила, как отчаявшийся в жизни человек. Подняв голову обратно, я увидел немолодую девушку, ненавидящую проигрывать, но остававшейся при этой честной, а женщину, стоявшую на краю обрыва и готовую броситься в бездну в любой момент. С пустым взглядом на лице она сказала: «Я беременна». Том 1, глава 189, судьба, 1. После того дня, когда они вернулись в королевство Карта, Лорин вскоре заметила аномалию в своем теле. Они так и не наступили. Раз в месяц женщины вынуждены терпеть крайне неприятные ощущения. Это не значит, что она жаждала вновь испытывать их, но другое дело, если цикл так и не наступил. Боли внизу живота даже не идут в сравнении с потенциальными проблемами, которые могут возникнуть. Лорин вспомнила проведенные совместные ночи с Клаудом. Жаркие сцены пронеслись в ее голове и осознание, что ни она, ни он никогда даже не задумывались о контрацепции. Цвет лица девушки резко побледнел. «Нет, нет, мы не занимались этим в опасные дни. Я уверена в этом. Должно быть, ей просто не здоровится. Или она неправильно посчитала дни этого месяца. Да, скорее всего, дело в этом. Однако даже спустя 2 недели ее цикл так и не наступил. Я просто заболела точно, я подхватила какую-то неизвестную болезнь. Если член королевской семьи подхватил некую болезнь, то всегда можно вызвать к себе лучших священников или людей, владеющих магией исцеления и излечения от недугов на службе у дворца. Благодаря своим способностям эти люди быстро поймут, в чем в дело. Но Лорин не стала обращаться к ним. В глубине ее сердца росла тревога. А что, если это не болезнь? И вскоре худшие опасения девушки подтвердились. Произошло это в один из дней, когда слуги принесли обед. Ух! Заполонивший обеденный зал королевской семьи запах прожаренной рыбы вызвал тошноту у Лорин. Верный знак, косвенно подтверждающий самое страшное. Она больше не могла отворачиваться от правды. Благородный брак, союз двух семей. Вот почему мнения самих жениха и невесты практически не учитываются в этом вопросе. Кроме того, роль играет статус семей, их достаток и уровень связи между друг другом. Как только каждая из сторон остается удовлетворенной получаемой прибылью из союза двух людей, семьи, без оглядки на мнение мужчины и женщины, без промедления оформляют союз. Грубо говоря, для знати брак – это одна из возможностей нарастить собственное влияние, и королевская семья в этом вопросе не исключение. Напротив, можно смело утверждать, что требования к браку для королевских особ намного жестче по сравнению с обычными аристократами. Что мне делать? Лорин была в сильном замешательстве. Беременность уже практически подтверждена. У нее будет ребенок от мужчины, с которым она даже не помолвлена. Нет, все еще хуже. Ведь у нее самой до сих пор нет жениха. Как только всем станет известно, что Лорин носит ребенка, но сама при этом еще ни с кем не помолвлена, она останется одна до конца своей жизни, неспособная хранить целомудрие и при этом беременная. Да кто в здравом уме возьмет на себя ответственность за такую девушку? Или выход все еще есть? Лорин вспомнила мужчин, женатых на дочерях наложниц ее отца. Семьи этих людей обладали достаточной властью, силой и сбережениями, но сами по себе женихи были либо отвратительными на вид, либо очень старыми. «Отец, прошу вас, умоляю, выслушайте на меня, пожалуйста. Позвольте мне жениться на ком угодно, но только не на этом человеке. Если ты готова отказаться от всего, к чему ты так привыкла пользоваться, то я готов дать тебе волю выбора. Отказаться от всего, но не способна, в таком случае разговор окончен. Рыцари, «Уберите с глаз моих это дитя, отце, отец». Решение ее отца, короля королевства Карта, было железным и непоколебимым. Лорин никогда не забудет тот душераздирающий крик ее единокровной сестры, когда ее утаскивали прочь. «Нет, я не хочу закончить так же». Одна из причин, почему она вступила в отряд ее брата, быть ближе к нему. Вторая же, для того, чтобы отложить будущую свадьбу и поиск брачного партнера. Лорин не желала выходить замуж за неизвестного ей человека, она в целом не хотела этого делать. Вот почему мысль о возвращении брака по расчету в худшей его форме заставляла тело девушки сильно дрожать. Как только они узнают, то ребенок. Лорин не умрет. Хотя теперь у нее будет дефект, она по-прежнему остается королевских кровей. За пятно на репутации семьи она получит большое наказание, но не до такой степени, чтобы ее казнили. Но вот с младенцем дела будут обстоять иначе. Ее отец обязательно начнет действовать еще до того, как малыш родится и разразится скандал. Они будут относиться к нему не иначе, как к пятну позора на теле семьи. Слабая материнская любовь, возникшая в тот самый момент, когда Лорин почти убедилась в своей беременности, не хотела допустить худшего. Девушка желала максимальной безопасности ее ребенку. Если родить в тайне, то в таком случае в будущем у нее, возможно, появится возможность усыновить дитя под каким-нибудь предлогом, хотя существует и вероятность того, что тогда она может никогда и не увидеть этого ребенка. Лорин вздохнула. Это невозможно. Она принцесса страны, человек, привлекающий к себе внимание, где бы она ни находилась. Можно с полной уверенностью утверждать, что ей не удастся скрыть свою беременность до самого конца и уж тем более втайне родить. Тогда как мне в таком случае быть? На самом деле существует способ куда надежнее, чем тайные роды или что-то в этом духе. Можно просто призвать к ответственности человека, зачавшего ребенка. Удовольствие без ответственности не бывает один. Так, если женщина забеременела, отец ребенка должен взять на себя ответственность за это. Если рассматривать нынешние достижения Клауда, то проблем возникнуть не должно. Он – герой, человек, в одиночку одолевший одного из четырех небесных королей. Его репутация среди людей на высоте, а внешность превосходит чью-либо еще. Нет ничего плохого в том, чтобы жениться на нем. Даже ее собственный отец не сможет возразить этому. Кроме того, в руках Клауда до сих пор остается неравноправный договор, подписанный между ним и Лорианом. На первый взгляд это самый лучший путь, но остается одна проблема. Согласится ли Клауд? Если он откажется от нее и ребенка, то не будет иметь значения, как громко Лорин будет настаивать на том, кто отце младенца, ее попросту не будут слушать. Раньше можно было бы использовать превосходство карты, но теперь, после того, что ее страна попыталась сделать королевству Прана, люди подумают, будто бы она пытается оговорить героя, нанести ущерб его репутации. Черт, Лорин вздрогнула. Представленное ею будущее казалось мрачным. Она должна действовать уже сейчас. Бормоча себе под нос неразборчивые другим людям слова, девушка переоделась в длинное платье и вышла из своих покоев. «Ох, Лорин, по какому такому поводу ты решила навестить меня?» Пытаясь решить проблему самостоятельно, Лорин навестила свою мать. В ее памяти эта женщина всегда была доброй и мягкосердечной. В отличие от отца, не прощающей ошибок, ее мать всегда с любовью обнимала своих детей. Может быть, если обратиться к ней, то она поможет? Лорин тепло улыбнулась матери. «Мы ведь уже очень долгое время не виделись. Разве я не могу просто захотеть тебя увидеть? И это говорит мне та, кто всегда следует за своим братом до такой степени, что позабыла о собственной матери». Девушке было нечем парировать это утверждение. Вот почему она виновато склонила голову вниз. Заметив жест дочери, Люсия, мать Лорин, ухмыльнулась. «В любом случае, я рада видеть тебя спустя столь долгое время, дочь моя. Давай же насладимся этим вечером и разделим трапезу вместе». Люсия приказала слугам принести им чай и сладости, после чего мать и дочь начали беседу. Лишь только к тому моменту, когда угощения начали заканчиваться, Лорин смогла перенести разговор к теме, обсудить которую она планировала с самого начала. Если подумать, ведь нечто похожее происходило в недавнем прошлом, верно? Вроде бы был инцидент, когда в королевстве стоял шум из-за семьи Хасман. Так и есть. У среднего ребенка дочери герцога семьи Хасман родился внебрачный ребенок. Ах, точно. Однако, кажется, это не было таким уж событием. Мне доводилось слышать слухи пару лет назад, но я так толком ничего и не смогла понять о том, что произошло на самом деле. Да, в этом не было чего-то столь уж особенного. Единственная дочь семьи Хасман после интрижки с другим мужчиной забеременела от него, несмотря на наличие у нее жениха. «Понимаю, но почему это вдруг стало таким большим событием в королевстве?» – спросила Лорин в холодном поту. Люсье, не подозревая о тревогах дочери, непринужденно ответила. «Конечно, если бы на этом все и закончилось, то на репутации семьи Хасман осталось бы лишь грязное пятно, но, увы, все только начиналось. Эта женщина, она начала слезно умолять своего жениха о прощении. Более того, она прямо сказала ему, что хочет сохранить ребенка. Нет, вернее, она начала просить его вырастить внебрачного младенца вместе. Конечно, мужчина отказался, верно, потому что это уже было не просто позором семьи Хасман, но и прямым оскорблением второй. И дальше произошло, было бы хорошо, закончись все одним лишь расставанием. Люсия глубоко вздохнула, словно ей надоело вспоминать об этих прошедших событиях. Вполне естественно, что жених вызвал на дуэль старшего сына и наследника семьи Хасман, чтобы восстановить свою утраченную честь. Как результат, в день сражения старший сын оказался обезглавлен. Ах, сразу же после этого последовала война двух семей. Во время этих событий семья Хасман потеряла до половины своих территорий, а пострадавшая семья попросила вычеркнуть любое упоминание своей фамилии из этой истории, чтобы смыть с себя позор. И эту просьбу удовлетворили два, верно. Поскольку изначально предлагалось уничтожить семью Хасман и поскольку никто не хотел им помогать, королевская семья была вынуждена вмешаться. Люсия продолжила жаловаться, насколько тяжело этот конфликт отразился на стране в целом и как долго и мучительно пришлось исправлять последствия битвы. Выслушав жалобы матери, Лорин подгадала нужный момент и задала интересующий ее вопрос. Что произошло со второй дочерью? Насколько я помню, ее отправил в монастырь при церкви, перед этим заставив обойти город голышом на глазах у людей 10 раз и выпоров опять же на глазах горожан. Еще ее вычеркнули из семьи, лишив фамилии. Это было довольно обычным наказанием. Ничего подобного не может произойти с членом королевской семьи, в то же время подумала про себя Лорин. Однако, взглянув на недовольное лицо своей матери, девушку охватил ужас. А нет, это же отличается от моего случая. У меня ведь нет жениха. Думая об этом, Лорин продолжила. Вот значит, как все было действительно, редко когда происходят подобные события, но чтобы наказание, моя дочь, на самом деле это было в некотором роде тяжелым наказанием. Почему? Обычно при таких обстоятельствах девушку просто отправили бы в монастырь. Понимаю, в таком случае, что если нечто подобное произошло бы в нашей семье, дочь моя, твой отец хоть и занятый человек, но твоя мать всегда будет любить только его и своих детей, с нотками обиды в голосе ответила Люсия. Нет-нет, просто представь, что это кто-то другой, что это произошло с кем-то другим, например, одним из детей отца. Ох, я рада, что ты уточнила, но все же, чтобы тебя интересовали такие вещи, ты что-то скрываешь. Нет, просто ответь мне, что будет с таким человеком? Хаймэм, мои дети никогда бы так не поступили, но если это все же произойдет, им придется перерезать себе горло. Заметив, как ее дочь напряглась от последних слов, Люсия поспешно замахала руками. «Нет-нет, ты не так меня поняла, Лорин. Собственное обезглавливание, вне всяких сомнений, звучит ужасно, особенно с точки зрения матери. Однако, поскольку твои сестры и братья, члены королевской семьи, никто не имеет права навредить их телам. Сначала я подумала, что можно было бы применить сильные яды, но как часть обучения, каждый из вас способен до некоторой степени сопротивляться им, отчего смерть затянется. Дочь не слышала слова матери. «Убить? Я должна буду убить себя и своего ребенка?» Лорин подняла глаза. Увидев, как ее красивая мать уставилась на нее со строгим выражением лица, девушка почувствовала собирающийся на спине холод. «Убийство? Но почему?» Сузив взгляд, Люсия холодно ответила. «Лорин, неужели ты забыла? Честь королевской семьи во что бы то ни стало должна оставаться непогрешимой». С тяжелым взглядом и сердитым видом женщина внимательно наблюдала за реакцией своей дочери. Никогда в своей жизни Лорин не видела подобного выражения лица у ее матери. Примечание переводчика. Один это, судя по всему, некая корейская идиома, прямо переданная машинкой. У меня на языке вертится аналог этой фразе, но я так и не смог вспомнить его. Два диалог между Люсией и Лорин машинка передала очень плохо. Есть вероятность, что я мог неверно истолковать часть истории про конфликт семей Хасманы II, неназванный. Том 1 глава 190 «Судьба» 2. Никогда в своей жизни Лорин не видела подобного выражения лица у ее матери. Она всегда видела ее добрым и заботливым человеком. Королевская семья обязана оставаться чистой и благородной. У нашей репутации не должно быть ни единого пятна, иначе мы лишимся своей ценности и предназначения. Но все это оказалось лишь иллюзией. Ее мать вовсе не такая. В этом отношении ты и Лориан идеальны. Ваша внешность, ваши способности. Вы оба лучшие дети, о которых королевская семья могла только мечтать. Люсия была добра к Лорин и Лориану просто потому, что они были ее лучшими детьми. Девушка поняла. Причина, по которой ее мать отложила ее будущий брак, заключалась не в том, что она по доброте душевной пошла на уступки и прислушалась к просьбе Лорин, а в том, что она была именно ребенком Люсии. Будь ее мать наложницей, Лорин, как и другие ее сестры, уже давно вышла бы замуж. Тем не менее, последняя неудача Лориана не может не расстраивать. Она принесла немало головной боли. Уставившись в леденящий взгляд матери, Лорин инстинктивно сглотнула слюну. «В глубине души я хочу лишить его положения наследника короны, но поскольку у меня нет других детей, способных взять его место на себя, человек учится на своих ошибках, оступиться один раз, но изучить эту ошибку и подняться на новые высоты. Он должен использовать свою неудачу как трамплин и взлететь в небо, не так ли?» «Верно, человек может совершить одну ошибку все так, однако Лорин, ты не герой». Люсия поставила чашку чая на стол и улыбнулась. «Я очень надеюсь, что ты не разочаруешь свою мать». Лорин покидала свои покои в приподнятом настроении, но, вернувшись обратно, на ее лице можно было видеть только панику. «Воды, мне нужна вода». Еще пару минут назад она выпивала чай, но ее горло определенно пересохло. Девушка налила воду из кувшина в серебряную чашку на ее столе и одним залпом выпила содержимое. Затем она выпила еще одну, еще, и снова. Одну за другой, Лорин выпила больше 5 чашек воды, но сколько бы она ни пила, жажда так и не отступила. Вскоре кувшин с водой опустел. Почему вода не входит? Почему? Бабах! Не сдерживаясь, девушка со всей силы швырнула кувшин в стену, отчего он помялся до такой степени, что было бы невозможно опознать его первоначальную форму. Ожидавшие со стороны входа в ее покои слуги нервно постучали в дверь. «Ваше высочество, с вами все в порядке?» — послышался встревоженный голос из-за двери. «Да, но только что. Оставьте меня одну. Слушаемся». Чувствуя гнев в голосе своей госпожи, слуги поспешили быстро удалиться. Некоторое время Лорин молча стояла в центре своих покоев, но как только девушка убедилась, что рядом никого больше нет, она схватилась за волосы. «Я умру, мне конец». До этого она была уверена, что ей ничего подобного не грозит. Наивность. Лорин совершенно не понимала свою мать. Огромная ошибка. Как только Люсия узнает, что ее дочь беременна, Лорин будет ждать смерть. Кашель. Казалось бы, свободное платье внезапно начало сильно давить ей на грудь, отчего девушке стало трудно дышать. Раздражает. В гневе Лорин разорвала свое платье и, ощутив облегчение, глубоко вдохнула. Только отдышавшись, она смогла немного прийти в себя. «Если ничего не сделать, ты убьешь меня», — тихо прошептала девушка, осторожно погладив свой живот. Она только-только успела подтвердить свою беременность, но по какой-то причине в глазах Лорин ее живот казался ей больше обычного. «Но и твоя судьба тоже предрешена. Если ее секрет будет раскрыт, королевская семья непременно избавится от нее. Умрет она, умрет ребенок. В таком случае, не лучше ли будет выжить одному из них? Она еще слишком молода, чтобы умирать. Сколько еще всего она не успела испытать и попробовать. Ее будущее все еще яркое. Она не может умереть. С точки зрения логики это будет лучшим вариантом». Лорин поставила руки по центру живота и попыталась надавить. Не вышло. Она сильно дрожала. Ей не доставало сил. Вскоре она предприняла следующую попытку. Как внезапно ее живот заурчал. Как будто внутри нее что-то билось изнутри, пытаясь спасти свою жизнь, несмотря на то, что прямо сейчас это все еще было невозможно. Лорин замерла. Ее руки затекли и снова начали дрожать. «Я не могу. Она должна. Иного выхода нет. И тем не менее, она не может». Лорин уже доводилось убивать людей, но сейчас, когда он как никогда пригодился бы ей, она не может решиться. «Почему? Разве ее собственная жизнь не важнее? Давай же!» Закричав на саму себя, девушка предприняла очередную попытку, но в ее руки так и не сдвинулись. После этого она, обессиленная, упала на колени и прижала руки к лицу. «Мне жаль». По ее щекам текли слезы. «Мне правда очень жаль». В конце концов, Лорин так и не решилась провести задуманное. Она понимала, что так у нее, скорее всего, не будет будущего, но она не могла. С того дня Лорин использовала все имеющиеся у нее возможности, чтобы скрыть беременность. Ее живот уже заметно увеличился, а потому пришлось увеличить ширину нарядов, а встречи и выходы в свет, наоборот, сократить. Она больше не могла тренироваться и наслаждаться чаепитиями. Но изменениям подверглись не только эти аспекты жизни. Девушка была вынуждена следить за каждым своим действием и словом. Ей приходилось внимательно наблюдать не только за настроением своих отца, матери, но и не выпускать из поля зрения и собственных слуг. Если ее поймают последние, то новость распространится по всему дворцу, как пожар в сухом лесу. Даже одна ошибка приведет к концу. Каждый день превратился для Лорин в хождение по краю острого лезвия. Она устала. Ежедневная общая трапеза королевской семьи. Необходимость прятаться под одеяло всякий раз, когда слуги стучались в ее покой. Неудобные вопросы. Неизбежно Лорин начала задумываться. Зачем нужна вся эта осторожность? Рано или поздно ее секрет будет раскрыт. Есть ли смысл продолжать все скрывать? Тем не менее, материнские чувства, напоминая о будущих последствиях, заставили продолжить начатое и затем. Богиня услышала ее мольбы, во дворце поползли слухи о поступившем из империи срочном вызове всех героев. Это означало, что Клауд, несомненно, придет туда. Видя в этом последнюю соломинку, Лорин приняла решение отправиться в империю. Она была настолько утомлена ежедневной напряженной игрой в обыкновенную саму себя, что на самом деле не верила, что ей удастся добиться хоть чего-нибудь. И все же по прибытию в империю на глазах Лорин мгновенно начала собираться влага, как только она спустя долгое время увидела Клауда. Когда он подошел к ней поближе, и они немного поговорили, девушка, отчаянно сдерживая слезы, произнесла: «Наедине нам стоит кое-что обсудить. Когда я буду готова, я сама найду тебя». Лишь только спустя несколько дней после прибытия в империю, Лорин смогла собраться с духом. Вечером она вышла в коридор дворца, но уже через несколько поворотов она натолкнулась на почему-то болезненного по виду Лориана с очень злым выражением лица. «Куда ты собралась?» – спросил он недобрым тоном. «Ах, ну мне захотелось немного прогуляться. На этой стороне дворца есть только личные покои гостей». «Да-да, должно быть, я просто заплутала. Ты уже была в этом дворце несколько раз и должна была хорошо его запомнить». «Заплутала? Перестань нести эту чушь и отвечай. С кем ты собралась встретиться?» «С кем-то встретиться? Нет-нет, я правда просто потерялась в этих нескончаемых коридорах. В любом случае, мне следует вернуться назад». Лорин попыталась вернуться тем же путем, которым пришла, но внезапно Лориан схватил ее за плечо. «Мне ведь просто показалось, но ты, Эн, не трогай меня». Сильно вскрикнув, Лорин резко обернулась к Лориану, отчего он был вынужден убрать руку в сторону. В воздухе повисла неловкая атмосфера. На чрезмерную реакцию сестры герой королевства Карта внимательно прищурился. «Ой, просто я не ожидала, что брат вдруг прикоснется ко мне, вот и...» Но Лориан не слышал ее. Вместо этого он сосредоточил свой взгляд на одежде Лорин, на ее балахоне. «Я задумался об этом только сейчас, но почему на тебе эта шуба?» Лорин была чувствительна к моде. Она меняла одежду так часто, что в какой-то момент Лориан устал от этого. Но ни с того ни с сего она начала носить исключительно широкие наряды, а в последнее время и вовсе надевать только эту толстую шубу. Каждый день, даже не несколько дней или неделю. Чувствуя в этом что-то неладное, Лориан произнес: «Лорин, сними на секунду эту шубу». «Нет, это не займет много времени». «Нет, я не буду этого делать». Почему она отказывается от простой просьбы снять шубу, да еще и в такой грубой форме? В чем причина? «В общем, я пойду». В обычных обстоятельствах Лориан воспринял поведение Лорин как простым капризом родной сестры, но не сейчас. От произошедших только что и прошлых событий внутри него кипит гнев. Вот почему отказ Лорин выглядел так, словно он недостоин ее внимания, будто его авторитет ниже, как будто он никто. «Игнорируешь меня?» Меньше чем за секунду Лориан приблизился к Лорин и одним движением сорвал с нее шубу, обнажая скрытое под ней платье. Все произошло настолько быстро, что девушка просто не успела среагировать. «Хм, ничего необычного. Че, что ты делаешь? Верни ее мне!» Лорин принялась кричать на него и тянуть предмет на себя, требуя вернуть ей вещь обратно, однако Лориан был сильнее, поэтому усилия девушки оказались напрасны. В какой-то момент Лорин потеряла терпение и уже собралась ударить брата по одной из его жизненно важных точек. «Лорин, твое платье, почему твой живот так выпирает, несмотря на ширину твоей одежды?» Девушка замерла. «А о чем ты говоришь? Выпирает живот? Просто у моего платья такой фасон. Это слишком естественные линии для платья. Вообще-то последнее время у меня появился лишний вес. Раньше я скрывала его за корсетом, но сейчас на моем животе собралось слишком много лишних килограммов. И это при твоих-то худых конечностях. Хват мне лгать. Чей он? Чей это ребенок?» Лорин побледнела. Ее поймали. До сих пор ей удавалось скрывать свое положение. Она думала, что, по крайней мере, до того, как кто-нибудь знает, она успеет сообщить об этом Клауду. Однако ее план провалился, и поймал ее не кто-то из слуг, а собственный брат. «Че, что ты имеешь в виду?» — судорожно спросила Лорин, отступая назад. Лориан поддался вперед. «Перестань притворяться. Нет, я правда не понимаю, о чем ты?» Добравшись спиной до расположенной позади нее двери, Лорин отворила ее и быстро вошла внутрь. Войдя внутрь, она попыталась запереть за собою дверь, но резко просунувшаяся в щель рука Лориана помешала ей осуществить задуманное. Девушка не смогла даже захлопнуть дверь, не говоря уже о том, чтобы запереть ее. Лориан отворил полузакрытую дверь, вошел в комнату и схватил Лорин за запястье, лишая ее возможности сбежать. «Ты была необычно тихой в последние пару месяцев. Значит, причина была в этом. Да, отпусти меня. Твой поступок возмутителен». Лориан покачал головой. «Отвечай, чей это ребенок? Почему я должна отвечать? В таком случае, должен ли я сообщить нашим отцу и матери, что ты зачала ребенка не пойми с кем?» «Это...» Лорин вздрогнула, услышав то, чего она так старательно все это время пыталась избежать. Напуганная возможным будущим, она упала на колени, несмотря на то, что Лориан все еще удерживал ее за запястье. «Мой брат, я виновна, но это моя первая ошибка, прошу тебя, умоляю. Пропусти мимо своих глаз мою оплошность. Только один раз. Я уже говорил тебе, ты смеешь игнорировать мои слова, мои приказы, лишь один раз один». Видя, что Лорин так и не подчинилась ему, Лориан разгневался еще сильнее. Он отпустил запястье девушки и направился к выходу из комнаты. «Да будет так. Наслаждайся своими последними днями в Империи. Как только мы вернемся в мое королевство, тебя будут ждать наши род. Впрочем, сейчас тебе знать не обязательно, мой брат». Лорин спешно подползла к Лориану и схватила его за брюки. «Я скажу тебе, кто он, поэтому, пожалуйста, не рассказывай об этом никому». «Слушаю», — ответил Лориан, встряхнув ногой, чтобы отбросить руку Лорин в сторону. Не желая отпускать его, Лорин выпалила: «Клауд». На секунду Лориан опешил. «Прости, что? Чье имя ты только что назвала? Клауд, это тот самый Клауд, которого я хорошо знаю». Лориан внимательно уставился на Лорин сверху вниз. Закрыв глаза, девушка медленно кивнула. Шлепок, и тут же получила сильную пощечину. Том 1, глава 191, судьба, 3. Шлепок. От сильной пощечины голова Лорин слегка повернулась в сторону. Вскоре ее щека от жгучей боли сильно покраснела и начала опухать. Девушка не осмелилась поднять голову. Она могла лишь немного охладить жар боли своими руками. «Понимаешь, что ты наделала? Я не слышу ответа. Подними голову, смотри мне в глаза и отвечай». Лорин покачала головой. Мужская ладонь рассекла воздух. Шлепок. «Итак, твой ответ? Говори, отвечай». От его неожиданного крика Лорин вздрогнула. В свою очередь Лориан, видя жалкий вид своей сестры, раздраженно цокнул. Ему необходимо получить ответы, поэтому, надеясь понизить страх девушки, мужчина снова вернулся к спокойному тону. «Когда вы встретились? Как вы настолько сблизились друг с другом? ТСК, когда это, черт возьми, произошло?» Однако буря эмоций внутри него мешала этому. Вновь не получив ответа, Лориан в очередной раз замахнулся ладонью. «Во время нашего последнего посещения королевства Прана», — тихо пропищала Лорин, — «точкой начала их отношений можно считать день уничтожения бегемота, но забеременела она во время попытки Лориана и подчиненной ему знати захватить королевство Прана». Мужчина нахмурился. «Выходит, пока мне приходилось переживать всевозможные виды мук и страданий, Ты в это время спала с этим уродом? Лориан хотел поработить королевство пронаподнадуманным предлогом. Людям его действия могли бы показаться нелогичными и даже опасными. Но если бы он победил, если бы его план удался, можно только представить, какими бы он обладал сейчас возможностями. Вот почему, движимый яростью, Лориан теперь видел в Лорин всего лишь дешевую проститутку с улицы. Ничтожество, поддавшееся телесному удовольствию. Падаль, предавшая его в самый ответственный момент. Не в силах сдержать кипящие эмоции, Лориан схватил Лорин за волосы, поднял ее голову и принялся хлестать ее ладонью по щекам. Шлепок, хлест, хлест, шлепок. С каждым раздававшимся в комнате хлестким звуком мужчина скрежетал зубами. Все это время я не мог понять, почему мой план потерпел крах. Как оказалось, причиной этому послужил предатель. Нет, я ничего не рассказывала. Заткнись. Злость пеленой накрыла глаза Лориана. Голос разума не мог просочиться к нему в душу. Никакие оправдания не помогут. Лишь спустя некоторое время мужчина опустил руку вниз. Почему? Почему именно он? Лорин промолчала. Лориан отпустил волосы девушки и опустошенно пробормотал. Что Фрилит, что ты? Почему вы все так к нему липнете? Беспомощно лежавшая на полу Лорин, услышав шепот брата, подняла голову в его сторону. А чем ты? Ах да, ты ведь не знаешь. Клаут и Фрилит, они помолвлены. Помолвлены, верно, даже больше. Они разделили ложе. Ах, наихудшая новость. Ее надежда, ее возможное спасение, ее свет в конце туннеля. Все рухнуло. Впереди виднелась лишь мгла. Инстинктивно губы Лорин задрожали. Видя жалкий вид своей сестры, Лориан не смог удержаться и издал смешок. Своими действиями Клауд безвозвратно испортил жизни их обоих. Как тут не рассмеяться? И теперь у него будет ребенок от тебя и... Продолжая наблюдать с брезгливостью во взгляде за Лорин, Лориан решил подвести итоги, как вдруг его осенило. Ребенок от тебя, точно, у тебя ведь будет ребенок, ребенок Клауда. Лицо Лориана, как и его общий вид, заметно просветлели. Как будто весь демонстрируемый им ранее гнев был лишь очень умелой актерской игрой. С ликующим видом Лориан взял Лорин за запястье, поднял на ноги и куда-то повел за собой. Не понимая, что происходит, девушка осторожно поинтересовалась. «Че что, куда ты меня тащишь?» «К Клауду. Ты обязана сообщить ему, что носишь его ребенка. Что прости?» Лорин мгновенно пришла в себя, напряглась всем телом и буквально вросла ногами в пол. «Я никуда не пойду». Лориан обернулся к своей сестре и тяжело уставился на нее. «Это ребенок Клауда, правильно? Ты забеременела от него, поэтому он обязан взять на себя за это ответственность. Это так, но он может просто не признать дитя». Клауд помолвлен с Фрилит, с женщиной, происходящей из самой известной семьи на всем континенте. Герои империи, с человеком, обладающим как выдающейся внешностью, так и столь же впечатляющей силой. Лорин, тяжело признать это, но эта женщина подходит Клауду куда больше, чем она сама. Ему просто нет никакого смысла уходить от такой невесты к ней. Однако, словно это не имело никакого значения, Лориан покачал головой. Неважно, признает он или нет, главная задача – вызвать подозрение у Фрилит. А, Лорин, послушай внимательно. Лориан полностью развернулся к девушке и положил свои руки ей на плечи. Прямо сейчас мы вместе пойдем в покои Фрилит, потому что они оба там. Клауд в покоях Фрилит. Именно, а теперь слушай до конца. Как только мы войдем в ее покои, все, что тебе нужно будет сделать, это изобразить из себя несчастную жертву, пострадавшую от Клауда. Со всем остальным разберусь уже я, поняла, а теперь пошли. Что это сейчас был за абсурд? Лишь пройдя несколько шагов, Лорин пришла в себя и тут же попыталась отдернуть руку тащившего ее Лориана. «Что ты делаешь, мой брат? Я не собираюсь потакать твоим желаниям и личным интересам, изображая из себя клоуна. Мой ребенок тебе не игрушка. Она не хочет этого. Если даже этот безумный план сработает, если она, ворвавшись в покои Фрилит, устроит сцену, а Клауд затем возьмет на себя ответственность, будет ли это лучшим решением всех проблем? Каким взглядом одарит ее Клауд? Поначалу он, скорее всего, будет смущен, а потому не сможет предпринять что-либо. Но что произойдет, когда ситуация наладится, а расстояние между ним и Фрилит увеличится? Не исключено, что он будет зол на нее. Лорин никогда не видела подобную эмоцию в глазах Клауда. Она не хотела ее видеть. В то же время Лориан вновь повернулся к Лорин. «Личным интересом, но ты должна рассказать ему об этом, чтобы он не смог отвертеться. «Я не буду этого делать». «Что?» «Я не хочу заставлять его брать на себя ответственность за ребенка таким образом». Она желала, чтобы он добровольно принял новость. Желала видеть его широкую улыбку и игривый смех. Она не хотелось, чтобы он смотрел на нее недобрым взглядом, чтобы он ненавидел на нее, чтобы он был зол. «Поэтому забудь об этом и отпусти уже меня». Лорин схватила удерживающую ее руку Лориана своей оставшейся свободной ладонью и вновь попыталась отбросить брата в сторону. Лориан взглянул на сопротивлявшуюся Лорин и решил отбросить все уговоры в сторону и силой затащить ее в покои Фрилит. Покрепче сжав свою руку, он напарился к двери, ведя сестру за собой. «Нет, нет, нет, нет, я никуда не пойду». Лорин, видя, как дверь становилась все ближе и ближе, начала изгибаться всем телом в надежде вырваться из хватки ее брата. Стоит ей только пройти через эту дверь, и все будет кончено. От этой мысли девушка потеряла самообладание. Нет, Лорин вместо того, чтобы продолжать попытки сбросить руку Лориана, резко поддалась вперед тащившей ее силе, отчего она сильно столкнулась с мужчиной перед ней. Ах, ай! Лориан упал лицом в дверь и скатился на пол, а поскольку он удерживал Лорин своей рукой, девушка сначала упала ему на спину и затем тоже перекатилась на пол. Почувствовав, что ей удалось сбросить руку Лориана, Лорин быстро пришла в себя и отползла назад, вглубь комнаты. Она вытащила спрятанный у нее на ноге небольшой нож и направила его острие в сторону собственного брата. «Я», — сказала, — «что, никуда, не, пойду, перестань заставлять меня, иначе». Лорин прекрасно понимала, что маленький нож в ее руках не сможет нанести ни малейшего урона из-за огромной выносливости Лориана. Она лишь надеялась, что эта угроза хоть немного остудит ее брата, и он пересмотрит свое решение. Однако, произошло нечто странное. Лориан так и не встал после того, как упал на пол. Вернее, он попытался это сделать, но по какой-то причине не смог. Как только он поднимался на ноги, он тут же спотыкался после первого же шага и снова падал на пол. Лишь потратив несколько попыток, он, тяжело облокотившись спиной об стену, смог принять положение сидя. «Мой брат», понимая, что состояние ее брата было тяжелым, Лорин медленно подошла к нему. Его губы медленно шевелились, а голос едва уловимым. Неохотно, но девушка приблизилась к Лориану вплотную. «Я не услышала, повтори, пош». Хриплый кашель. Лориан начал сильно кашлять с кровью в ее. Лорин оказалась шокирована количеством крови и тем, что вся ее одежда пропиталась ею. Что происходит? Почему Лориан кашляет? Почему крови так много? Лорин посмотрела на лицо Лориана. Он делал частые неглубокие вдохи, а его лицо уже успело немного посинеть и осунуться. Перед была фигура явно умирающего человека. Че что, но как, я ведь то есть я лишь слегка толкнула его вперед. Лорин не знала, что когда Лориан столкнулся с дверью, его одно из надломленных ребер сломалось окончательно. А затем, когда она упала на его спину, осколок кости глубоко проник в легкое героя, тем самым нанеся ему тяжелую травму. Из-за проткнутого легкого мужчина ощущал острую, просто невыносимую боль. Каждый маленький вдох давался ему невероятным трудом. Дышать стало очень тяжело, отчего почти все силы покинули его тело. Теперь Лориану было трудно поднять даже пальцы рук. Что делать? Что же мне делать? Ах, точно, зелье. Нужно срочно принести зелье. Внезапно Лориан ухватился за тыльную сторону собравшейся выбежать из комнаты руки Лорин. Собрав остатки сил, он тяжело прохрипел. Священник, ах, священник, если обратиться к проживающим во дворце целителям, они смогут поставить тебя на ноги быстрее, чем даже самые лучшие зелья исцеления. Брат мой, держись, я быстро. Выходит, пока мне приходилось переживать всевозможные виды мук и страданий, ты в это время спала с этим уродом? Неожиданно на ум девушки пришел сердитый голос Лориана. Уже готовая выбежать из комнаты на поиски священников, Лорин остановилась. Мой брат меня ненавидит. В это виновата оставшаяся недосказанность, но в конечном счете он был недоволен ее отношениями с Клаудом. В таком случае, должен ли я сообщить нашим отцу и матери, что ты зачала ребенка не пойми с кем? Но даже если я буду игнорировать это, то моего ребенка будет ждать такая же участь. Неважно, признает он или нет. Главная задача – вызвать подозрения у Фрилит. Он всего лишь нашел во мне пользу для себя лично. Его совершенно не волнует, что станет со мной после. Разум Лорин заполонили всевозможные негативные мысли по отношению к Лориану. Медленно девушка повернула голову в сторону прислонившегося к стене брата. Прямо сейчас он постепенно умирает. Глядя на него, Лорин подумала, а должна ли я спасать этого человека, человека, готового ради себя и своих целей навредить не только ей, но и ее будущему дитя? В прошлом столь страшная мысль никогда даже не пришла бы ей в голову. В прошлом. Однако теперь времена изменились. Лорин была сыта по горло, сильно разочарована и утомлена Лорианом. Она больше не могла слепо следовать за ним. Прямо сейчас ее жизнь находится на самом краю пропасти в бездну. С ее ребенком, для нее весь мир стал врагом. Не является исключением и Лориан, ее старший брат. Нет, скорее он самый злейший враг. Потому что он хочет использовать ее вместе с еще не родившимся дитя. Лорин вспомнила, как, несмотря на все ее протесты, этот человек ни капли не прислушался к ней и продолжил тащить за собой против ее воли. Решение принято. Пусть этот человек умрет. Достаточно лишь немного подождать, и тогда его смерть станет непреднамеренной. Это не смогут посчитать за убийство. Да, я немного потяну время и пойду искать священников, когда он будет почти мертв. Но что, если он каким-то образом сможет выжить? Ведь в таком случае священник почти наверняка сможет исцелить Лориана. Все-таки лучше отправиться на поиски целителей, уже после его смерти. А вдруг кто-то мог услышать весь поднятый ими ранее шум, что если этот человек решит заглянуть в эту комнату и посмотреть, что тут происходит? Сможет ли она сыграть ничего не понимающую и напуганную сестру, что если он уже вызвал стражников и рыцарей? Что если они придут сюда до того, как Лориан умрет? Что мне тогда делать? Решение есть. Простейшее, хорошо знакомое решение. Девушка развернулась и подошла к Лориану, после чего обхватила его шею обеими руками. В это же мгновение она увидела шокированный, даже напуганный взгляд ее брата. Лориан с трудом поднял руку и положил ее на одну из рук Лорин, но в отличие от прошлого раза, когда он удерживал ее за запястье, в этот раз она ничего не почувствовала. Сейчас Лориан не мог оказать никакого сопротивления. Ничто не останавливает Лорин. Теперь все, что ей осталось, надавить. Это все из-за тебя. Если бы ты был добр ко мне, ничего бы из этого не произошло. Это все твоя вина. Самооправдание. Лорин придумал повод убить его. Она убедила себя в этом и приложила силы в удерживающие шею Лориана руки. Да, так будет лучше для всех. Ты никогда не ценил меня. Несмотря на то, как сильно я старалась ради тебя, ты все равно не замечал меня. Эмоции, спрятанные глубоко внутри нее, начали просачиваться наружу. Нет, независимо от моих трудов и усилий, в конечном счете у тебя на уме была бы только Фрилит. Это невыносимо. Эмоции стали сильнее. Мой брат, знаешь, раньше ты мне нравился. Не как член семьи, а как человек противоположного пола. И хотя я в конце концов сдалась, потому что мы связаны кровью, я думала, что мне достаточно будет быть рядом с тобой. Но почему ты совершенно не обращал на меня внимания? Почему ты воспринимал мою преданность как нечто само собой разумеющееся? Копившаяся долгое время печаль прорвалась наружу. Из глаз Лорин безостановочно текли слезы. Смешиваясь с кровью на ее лице и одежде, они падали на грудь Лориана. Сестра подняла голову и встретилась со взглядом брата. «В отличие от тебя, Клауд легко дал мне столь желанное. Когда они были вместе, он всегда был сосредоточен на ней. И хотя это, скорее всего, было чем-то естественным, Лорин все равно ощущала себя в это время лучше, чем когда-либо. Вспоминая прошедшие десятилетия, я была тщеславна, но теперь для меня это осталось в прошлом. Мне достаточно лишь находиться рядом с ним. Она не верит, но... Она ненавидит, но... Я должна это признать. Мой брат, кажется, я люблю Клауда». После последних слов Лорин тепло улыбнулась Лориану. Редкая улыбка его сестры. Вскоре эта красивая улыбка медленно исчезла. «Мой брат, я только что вот о чем подумала. Во время моей последней встречи с Клаудом у него еще не было невесты. Однако теперь, оказывается, она появилась. Судя по времени, это значит, что Клауд обручился с Фрилит после того, как она и Лориан покинули королевство Прана. Не знаю, но я с ним была в по-настоящему хороших отношениях. До этого я надеялась, что еще немного из тайных они перерастут в официальные, но мой брат все испортил». Из прокусанной губы девушки потекла кровь. В то же время руки, сжимавшие шею, надавили со всей силы. «Все оказалось разрушено из тебя, мой брат. Ты разрушил мою жизнь. Поэтому возьми на себя ответственность за это и умри. Хах-га-ха-ха. Умри. Пожалуйста, умри и исчезни из моей жизни». Лорин сжимала шею Лориана с такой силой, что на ее руках вздулись вены. Вскоре зрачки Лориана стали размыты, а затем и вовсе потеряли свет жизни. Девушка отпустила руки, и голова Лориана с побледневшей кожей беспомощно склонилась вниз. Он мертв, он действительно мертв. Лориан умер, ее брат погиб, герой королевства Карта был убит. Тем не менее, Лорин ничего не почувствовала. Защитный механизм. Подсознательно девушка понимала, что теперь ее жизнь находится в самой большой опасности, чем когда-либо прежде. Вспомнив об этом факте, Лорин отвела взгляд от тела Лориана. Она сняла окровавленное платье. Однако, как оказалось, на ее бюстгальтере тоже была кровь. Тем не менее, его девушка снимать не решилась. Так, в одном нижнем белье, накинув поверх лишь шубу, она вышла в коридор. Добравшись до покоев Клауда, она без стука открыла дверь. Внутри никого не было, но рано или поздно Клауд должен был прийти сюда. Лорин села на кровати и принялась ждать его. Вскоре дверь отворилась и внутрь вошел Клауд. Лорин. Девушка встала с кровати и медленно направилась к удивленному мужчине. Постепенно приближаясь к Клауду, Лорин безостановочно задавалась одними и теми же вопросами. Зачем? Почему она здесь? Ничего ведь уже не изменить. Разве ей не конец? По крайней мере, я должна об этом сказать. Вероятно, поэтому она идет к нему. После этого ей просто следует хладнокровно отказаться от всего, потому что Клауд, ее последняя надежда, наверняка отвернется от нее. Убедившись, что она встала прямо напротив него, Лорин без колебаний скинула с себя шубу. Во взгляде Клауда можно было прочитать редкую эмоцию шока, ожидаемое поведение. Но все в порядке, она прекрасно все понимает, Клауд. Она осознает, что теперь лишь мешает ему, поэтому пора со всем этим покончить. С пустым взглядом и ничего не ожидающим в ответ тоном, Лорин произнесла: «Я беременна». Как только эти слова сорвались с губ девушки, Клауд крепко обнял ее. Невероятно удивленная его реакцией, она затем чуть не лишилась сознания, когда он, нежно погладив ее по спине, ответил: «Все будет хорошо, я возьму на себя полную ответственность».